Глава 44. Холодная сталь. В особняке Решетниковых стояла глубокая тишина. Лишь косой дождь долбил по оконным стеклам, да снаружи раздавались ракочущие раскаты грома. Владимир Решетников был очень рад отсутствию домочадцев. Даже вездесущая экономка Эмма куда-то запропастилась. Значит, никто ему не помешает. Он пригласил Эвелину в свой рабочий кабинет и предложил ей удобное кожаное кресло. Женщина с интересом крутила головой, разглядывая дорогую мягкую мебель, застекленные шкафы с древними артефактами, хрустальную люстру, свисающую с потолка, и головы животных, развешанные по стенам. «А и где же ваши близкие? В доме так тихо». «О, не стоит о них переживать. Я сам вполне смогу подать ужин. Только схожу на кухню, посмотрю, что там сегодня приготовили. А пока могу предложить тебе что-нибудь выпить. Что предпочитаешь? И обращайся ко мне на «ты». Я чувствую себя таким старым, когда ты мне выкаешь». «Хорошо. Только я вообще-то не пью». «Но, может, ради меня сделаешь исключение?» «Ну, ладно. Ради вас, тебя сделаю». «А тишина пусть тебя не беспокоит. Здесь это такое редкое явление, что нужно наслаждаться каждой минутой». Эвелина, понимающе кивнула. Владимир приблизился к большому бару у стены и начал выбирать вино. «Это будет чудесный вечер. Ты ни о чем не пожалеешь. Я столько времени пытался перевести наше знакомство на новый уровень. Скоро ты поймешь, каким я могу быть великодушным и благодарным». «О, я уже понимаю». Владимир с удивлением обернулся, сжимая в руке бутылку дорогого вина. Женщина стояла всего в паре шагов от него. Лицо Эвелины словно таяло в приглушенном свете люстры. Ее черты расплывались, стекая вниз по телу струйками черного дыма. Владимир еще подумал, что дым течет подобно тяжелому пару от сухого льда, который им показывали в школе на уроках химии. Пышные волосы Крыловой растворились в воздухе, и над головой женщины заблестели острые зубцы венца тьмы. Владимир в ужасе наблюдал за происходящим. «В чем дело, папочка? Ты словно призрака увидел?» Насмешливо спросило ужасное существо мужским голосом. За большим окном ярко полыхнула белая вспышка молнии, и жуткий морок исчез, а в рассеивающейся тьме Владимир увидел стройную мужскую фигуру в черном, держащую в руке узкий старинный стилет. Решетников выронил бутылку. Она с грохотом разбилась у его ног. «Бежать! Немедленно!» Взорвалось вдруг в его мозгу. Он резко отпрянул назад, и в тот же момент холодная сталь вонзилась в его грудь. Громко вскрикнув, Владимир вскинул руки, пытаясь защититься, но стилет легко вышел, а затем снова вошел в его тело. Удары посыпались один за другим, резкие и яростные. Кровь брызгала во все стороны, заливая антикварную мебель и дорогой ковер. Решетников почти не чувствовал боли, лишь ужас и крайнее изумление. Он хорошо знал своего убийцу, недоумевал лишь, как вышло, что он не узнал его раньше, ведь они неоднократно встречались в историческом музее. И как вышло, что он так ловко выдавал себя за Эвелину Крылову? Владимир еще продолжал думать об этом, когда его глаза померкли, а изо рта фонтаном хлынула кровь.